Этот Адам Делглиш, он не поэт? Странное хобби для полицейского. Если он такой же хороший полицейский, как поэт, то он опасный человек. Не нужно недооценивать полицию, основываясь на том, что пишут в великосветских журналах. Я не недооцениваю полицию, но у меня нет причин ее бояться. Я знаю, что полицейские сочетают в себе страсть настоящего мужчины к избирательному насилию с твердой приверженностью морали среднего класса. Но вы же не предполагаете, что они заподозрят меня в том, что я перерезал Полу горло, потому что сплю с его женой. Они, может, и оторваны от реальности, но не настолько же. Вот это уже ближе к делу. Вот такой ты настоящий, — подумала она, но сказала спокойно. Я не говорю, что они вас заподозрят. Не сомневаюсь, что вы сможете представить удовлетворительное алиби на вчерашний вечер. Однако будет меньше неприятностей, если ни вы, ни она не станете скрывать своих отношений. Я бы тоже предпочла не лгать по этому поводу. Разумеется, я не стану говорить на эту тему по собственному почину. Но не исключено, что меня спросят. — Но почему, леди Урсула? — Потому что командор Делглиш свяжется со специальной службой. Отдел департамента уголовного розыска, осуществляющий функции политической полиции, а также охраняющий членов королевского семейства, английских и иностранных государственных деятелей. Мой сын был министром короны, хоть и недолго. Неужели вы думаете, что есть хоть что-то в частной жизни министра, особенно министра такого департамента, что было бы неизвестно людям, чья работа в том и состоит, чтобы выискивать и заносить в досье все, касающееся потенциальных скандалов? Вы отдаете себе отчет, в каком мире мы живем? Стивен встал и начал медленно расхаживать перед леди Урсулой. Наверное, мне следовало бы об этом подумать. Да, надо было бы подумать, учитывая ситуацию. Смерть Пола оказалась таким чудовищным шоком. Видимо, я все еще медленно соображаю. Тогда призываю вас начать соображать поскорее. Вы с Барбарой должны согласовать свою версию, а еще лучше условиться говорить правду. Насколько я понимаю, вы с ней были любовниками уже тогда, когда познакомили ее с Хьюго, и продолжали поддерживать отношения после того, как Хьюго убили, и она вышла замуж за Пола. Он остановился и повернулся к ней. Поверьте, леди Урсула, в этом не было умысла. Просто так получилось. Вы хотите сказать, что благородно решили воздерживаться от сексуальной связи, по крайней мере, на период медового месяца? Он подошел, встал напротив и посмотрел на нее сверху вниз. Думаю, мне следует кое-что сказать. Но, боюсь, это прозвучит не по-джентльменски. Теперь это слово стало бессмысленным, — подумала леди Урсула. А в твоем случае, возможно, и всегда было. До 1914 года можно было сказать нечто подобное, и это не прозвучало бы ни смешно, ни фальшиво. Но не теперь. Это слово и мир, коему оно принадлежало, исчезли навсегда, втоптанные в грязь Фландрии. Но вслух она сказала: «Моему сыну перерезали горло. Не думаю, что в свете этой жестокости нам стоит заботиться об учтивости, ложной или истинной. Это, разумеется, касается Барбары. — Ну, конечно. — Есть кое-что, что вам нужно понять, если вы еще не поняли. — Да, мы с ней любовники, но она меня не любит и ни в коем случае не хочет выйти за меня замуж. Я удовлетворяю ее настолько, насколько может удовлетворять женщину мужчина. Она со мной лишь потому, что я понимаю ее нужды и не имею никаких претензий. Почти не имею. Какие-то претензии есть у всех. И, конечно, я люблю ее настолько, насколько вообще способен любить кого бы то ни было. Это ей необходимо. Со мной она чувствует себя защищенной. Но она не стала бы избавляться от идеального мужа и титула, чтобы выйти за меня. Ни через развод, ни тем более, организовав убийство. Вам придется в это поверить, если вы собираетесь продолжать жить вместе. — По крайней мере, откровенно, — заметила леди Урсула. — Вы, похоже, хорошо друг другу подходите. Он стерпел легкое оскорбление, скрывавшееся за ее иронией, и печально согласился. — О да, мы друг другу подходим. Подозреваю, что она и вины-то за собой никакой не чувствует. Как ни странно, даже меньше, чем я. Трудно принимать всерьез адюльтер, если не получаешь от него большого удовольствия. — У вас очень тяжелая роль, не приносящая к тому же удовлетворения, восхищаюсь вашим самопожертвованием. На его лице появилась вызванная каким-то одному ему ведомым воспоминанием улыбка. Она такая красивая, идеально красивая, не правда ли? Ее красота даже не зависит от того, здорова ли она, счастлива или нет, устала ли и что на ней надето. Красота всегда при ней. Вы не можете меня винить. — Могу, — твердо возразила леди Урсула. — И виню.